Пудинг из индейки с цветной капустой. Ингредиенты. 400 граммов отварного мяса индейки, полстакана вареного риса, одно яйцо, полстакана молока, 1 чайная ложка сливочного масла, 1 столовая ложка растительного масла, 200 граммов цветной капусты, соль. Отварное мясо индейки 2 раза пропустить через мясорубку, вареный рис протереть через сито, смешать с фаршем. Добавить сливочное масло, молоко, соль, яичный желток, взбитый в пену белок. Решетку пароварки выслать фольгой, смазать ее растительным маслом и выложить на нее подготовленный фарш. Готовить 20 минут. Цветную капусту вымыть, разобрать на соцветия, положить в пароварку, посолить, закрыть крышкой, варить 15 минут. Капусту подать со сметаной в качестве гарнира к пудингу.